Последний сын вольности. Повесть. Посвящается Н.С. Шеншину. Бывало, для забавы я писал, тревожимый младенческой мечтой. Бывало, я любовью страдал, и с бурною пылающей душой я в ветреных стихах изображал таинственных видений, милый рой. Но дни надежд ко мне не придут вновь, но изменила первая любовь. И я один, один был брошен в свет, искал друзей и не нашел людей. Но ты явился, нежный твой привет, завязку снял с обманутых очей. Прими ж, товарищ, дружеский обет, прими же песню родины моей. Хоть эта песнь, быть может, милый друг, оборванной струны последний звук. Когда такой герой родится снова? Геур Байрон. Приходит осень, золотит венцы дубов, трава полей от продолжительных дождей к земле прижалась, и бежит ловец напрасно по холмам, ему не встретить зверя там. А если даже он найдет, то ветер стрелы разнесет. На льдинах ветер тот рожден, порывисто качает он сухой шиповник на брегах и льмене. В сизых облаках станицы белых журавлей летят на юг до лучших дней. И чайки озера кричат им вслед, и вьются над водой, и звезды ночью не блестят, одетые сырой мглой. Приходит осень, уж стада бегут в гостеприимную сень. Краснее догорает день в тумане, пусть он никогда не озарит лучом своим густой новогородский дым, пусть не надуется вовек дыханием теплым ветерка летучий парус рыбака над волнами славянских рек. Увы, пред властью чужой склонилась гордая страна, и песня вольности святой, какая б ни была она, уже забвенью предана. Свершилось. Дерзостный варяг богов славянских победил. Один неосторожный шаг свободный край поработил. Но есть поныне горсть людей в дичи лесов, в дичи степей. Они, увидев падший гром, не перестали помышлять в изгнанье дальнем и глухом, как вольность пробудить опять. Отчизны верные сыны еще надеждою полны. Так меж грядами темных туч, сквозь слезы бури, солнце луч увеселяет утром взор и золотит туманы гор. На небо дым валит столбом. Откуда он? Там, где шумит поток сердитый над холмом, треща большой огонь горит. Пестреет частый лес кругом, на волчьих кожах без щитов сидят недвижно у огня, молчанье мрачное храня, как тени грусти, семь бойцов. Шесть юношей, один старик, они славяне, бранный клик своих дружин им не слыхать, и долго-долго не видать им милых ближних, но они простились с озером родным, чтоб не промчались их дни под самовластием чужим, чтоб не склоняться вечно в прах, чтоб тени предков из земли, восстав с упреком на устах, тревожить сон их не пришли. О, если б только Чернобог удару мщения помог! Неравная была борьба, и вот война, и вот судьба. Зачем я меч свой вынимал? И душу веселила кровь, — один из юношей сказал. Победы мы не встретим вновь, и наши имена покрыть должно забвенье, может быть. И несвершенный подвиг наш изгладится в умах людей, так недостроенный шалаш разносит буйный вихрь степей. «О горе нам! — сказал другой. — Велик, ужасен гнев богов, но пусть и на главу врагов спадет он гибельной звездой, пусть в битве страх обымет их, пускай падут от стрел своих. Так говорили меж собой изгнанники, вот стал один. С руками, сжатыми крестом, и с бледным пасмурным челом, на мглу волнистую долин он посмотрел, и, наконец, так молвил старику боец. Подобно ласке женских рук, смягчает горе песни звук. Так спой же, добрый ингелот, о чем-нибудь ты спой, чтоб облегчилась грудь, которую тоска гнетет. Пой для других. Моя же месть их детской жалобы сильней. Что было, будет и что есть, все упадает перед ней. «Вадим», — старик ему в ответ, — «зачем мне для тебя? Или нет, не надо. Чту, что верил мне, уснет в сердечной глубине. Другую песню я спою. Садись и слушай песнь мою». И в белых кудрях старика играли крылья ветерка, и вдохновенный взор блеснул, и песня громко раздалась. Прерывисто она неслась, как битвы отдаленный гул. Поток, вблизи холма катясь, срывая мох с камней и пней, согласовал свой ропот с ней. И даже призраки бойцов, склонясь из дымных облаков, внимали с высоты порой сей песни, дикой и простой.